Глава первая. Лазурит. Королевский дар лежал у Ваэлина на ладони, и слабый свет ущербной луны мерцал на гладком камне. Безупречно ровную синеву нарушала лишь тонкая серебристо-серая прожилка. Это был самый крупный лазурит из когда-либо найденных. Большая часть из них были немногим крупнее виноградины, и Баркус сообщил Ваэлину, с трудом скрывая алчность, что за такой камень дадут достаточно золота, чтобы скупить половину Ренфаэля. «О, слышите?» Голос у Дентоса был ровный, но Ваэлин заметил, как дергается у него нижнее веко. Это началось год назад, когда они заперли в ущелье большой отряд ланаков. Ланаки, как всегда, отказались сдаваться и ринулись прямиком на их строй, распевая песни смерти. Бой был короткий, но кошмарный. Дентос очутился в самой гуще. Вышел целым и невредимым, но с дергающимся веком. Это становилось особенно заметно накануне битвы. На гром, похоже. Он ухмыльнулся, веко по-прежнему дергалось. Ваэлин сунул лазурит в карман и окинул взглядом широкую равнину, прилегающую к морю. Редкая трава и кустарники были еле видны во мраке. Похоже, растительность на северном побережье Альперанской империи была весьма скудной. За спиной у него шум, производимый многотысячной королевской стражей, строящейся на берегу, смешивался с грохотом прибоя и скрипом бесчисленных весел. Множество мельденейских наемников подвозили к берегу все новые отряды. Однако, невзирая на шум, Ваэлин отчетливо расслышал отдаленный гром, звучащий в темноте. «Быстро они», — заметил Баркус. «Может быть, они знали о нашей высадке?» «Ублюдки мельденейские!» — Дентос отхаркнулся и сплюнул на песок. «Нельзя им доверять!» «Может быть, они просто заметили приближающийся флот?» — предположил Каэнис. 800 кораблей не заметить трудно. А отсюда до гарнизона в Унтеше всего пара часов верхом». «Как они узнали, это уже не важно», — сказал Ваэлин. «Важно, что они знают, и что нас ждет нескучная ночка. Братья, по ротам! Дентос, лучники мне нужны вон на том холме». Он обернулся к Дженрилу Норину, некогда министрелю-неудачнику, теперь полковому трубачу и знаменосцу. «Стройся, поротно!» Джанрил кивнул, вскинул губам трубу и протрубил сигнал. Люди, расположившиеся на отдых в дюнах, мгновенно отреагировали, вскочили и побежали строиться. 1200 человек выстроились в ровные ряды всего за 5 минут, быстро, не задумываясь, как свойственно профессиональным солдатам. Болтовни почти не было, смятения не было вовсе. Большинство уже не раз делали это прежде, а новобранцы брали пример с ветеранов. Ваэлин дождался, пока все соберутся, потом пошел вдоль строя, высматривая пустые места, ободряюще кивая или отчитывая тех, у кого замечал нечищенную кольчугу или дурно застегнутые шлемы. Бегущие волки носили самые легкие доспехи во всей королевской страже. Вместо обычных стальных кирас и шлемов с широкими полями у них были кольчуги и кожаные шлемы с железными пластинами. Легкие доспехи были удобнее для солдат, которых обычно использовали для преследования небольших шаек ланаков или разбойников в горной местности или в густом лесу. Осматривать строй на самом деле была работа не Ваэлина, а сержанта Крельника. Однако это сделалось чем-то вроде традиционного ритуала перед битвой. Он давал солдатам возможность увидеть своего командира, прежде чем воцарится хаос, им это позволяло отвлечься от грядущего кровопролития, а самого Ваэлина избавляла от утомительной необходимости произносить воодушевляющие речи, как делали прочие командиры. Он знал, что преданность солдат в основном основана на страхе и опасливом уважении к его крепнущей репутации. Любить его не любили, однако Ваэлин никогда не сомневался, что люди последуют за ним, невзирая на отсутствие речей. Он остановился напротив человека, который некогда был известен как Галлес Верхолаз, теперь же стал сержантом Галлесом из третьей роты. Галлес четко отдал ему честь. «Милорд, побриться бы вам не мешало, сержант». Галлес ухмыльнулся. Шутка была старая, побриться ему не мешало всегда. «Готовится встречать конницу, милорд». Ваэлин оглянулся через плечо. Равнина по-прежнему была окутана тьмой, но гром звучал все ближе. — Пожалуй, да, сержант. — Надеюсь, их убивать легче, чем ланаков. — Ну, скоро узнаем. Он прошел в тыл, где ждал его Джанрил Норин с Плюем. Трубач нервно сжимал поводья и старался держаться как можно дальше от печально знаменитых зубов. Увидев Ваэлина, Плюй всхрапнул и позволил ему сесть в седло, даже не дернув шкурой, как обычно. Конь всегда был таким перед боем. Надвигающееся насилие почему-то действовало на него успокаивающе. С послушанием у Плюя по-прежнему были проблемы, зато за последние 4 года он показал себя великолепным боевым скакуном. «Мерзкая кляча», — сказал Ваэлин, похлопав его по шее. Плюй громко заржал и копнул копытом песчаную почву. Тесный трюм и неудобство плавания через Иринейское море дались коню тяжело. И теперь он как будто радовался простору и грядущей битве. Поблизости стояли 50 конных разведчиков, и во главе их мускулистый молодой брат с узким правильным лицом и ярко-голубыми глазами. Завидев Ваэлина, Фрэнсис скупо улыбнулся и вскинул руку, приветствуя его. Ваэлин кивнул в ответ, сдерживая нахлынувшее чувство вины. Надо было все же устроить так, чтобы избавить его от этого. Но удержать Фрэнсиса в королевстве было невозможно. Недавно прошедшее посвящение, брат уже успел прославиться ловкостью и отвагой и был слишком полезным пополнением в полку. Джанрил Норин проворно вскочил на своего коня и подъехал вплотную. «Сигнал! Готовься к конной атаке!» — приказал Ваэлин. Пропела труба, 3 коротких сигнала и 1 долгий. По рядам прошло шевеление, люди потянулись за кольтропами, которые носили за поясом. Примечание: кольтроп — элемент заграждения, состоящий из 4 шипов, один из которых всегда торчит вверх, а 3 остальных служат опорой. Применяется против пехоты и конницы. Конец примечания. Это была идея Каэниса, пришедшая ему в голову, когда ланаки повадились атаковать полковые дозоры на своих крепких коренастых лошадках. Кольтропы сработали замечательно. Настолько, что ланаки совсем отказались от этой тактики. Но сработает ли это теперь с альперанцами? Впереди во мраке гром внезапно смолк. Теперь Ваэлин их видел. Еле различимая в предрассветных сумерках длинная цепь всадников, дыхание коней клубится паром, в прохладном воздухе сверкают обнаженные сабли и наконечники копий. Он быстро прикинул их численность, и его настроение это не улучшило. «Похоже, их там куда больше 1000, милорд», — сказал Джанрил. В его сильном, звучном голосе слышалось напряжение ожидания. За прошедшие 4 года он не раз показал себя отважным солдатом, но ожидание боя способно выбить из колеи и самое отважное сердце. «Ближе к 2», — буркнул Ваэлин, — «и это только те, кого видно. 2 или больше 1000 опытных всадников против 1200 человек пехоты. Соотношение не из лучших». Ваэлин оглянулся через плечо на дюны, надеясь, что над песком внезапно покажутся копья королевской стражи. Всадники, отправленные им к владыке битв, наверняка уже добрались до него, хотя Ваэлин сомневался, что Альгистиан поспешит отправить помощь. Вражда владыки битв оставалась прежней, и глаза у него злобно вспыхивали каждый раз, как Ваэлин имел несчастье оказаться в его присутствии, вспыхивали тем же стальным блеском, что зазубренный крюк, который владыка битв носил теперь вместо руки. Неужто он готов будет проиграть войну ради того, чтобы увидеть меня мертвым? Строй альперанских всадников помедлил, блестя во мраке, выстраивая ряды перед атакой. Издали был слышен одинокий голос, выкрикивающий не то приказы, не то слова ободрения. Всадники откликнулись ему в один голос, взревев: «Шалмаш!» «Это значит победа, милорд», — сказал Джанрил. На верхней губе у него блестел пот. «Шалмаш! Мне в свое время доводилось встречаться с альперанцами». «Рад это слышать, сержант». Альперанцы пришли в движение. Поначалу тронулись рысью, потом перешли в легкий галоп. 3 шеренги надвигались ровным строем. На каждом всаднике была кольчуга, шлем с острым навершием и белый плащ. Их дисциплинированность впечатляла. Каждый всадник оставался на своем месте, и строй надвигался с точно выверенной скоростью. Ваэлину редко доводилось видеть настолько вышкаленную конницу. Даже личная королевская конная стража вряд ли сумела бы двигаться так в бою, а не на параде. Когда всадники приблизились на 2 сотни шагов, снова раздались возгласы и сигналы труб, и всадники ринулись в атаку, взяв копья наперевес, подавшись вперед, пришпорив коней. Ровный строй распался, превратился в беспорядочную массу коней и стали и понесся навстречу полку точно гигантский кулак в латной рукавице. Нужды в новых приказах не было. Бегущим волкам уже доводилось встречать атаку конницы, хотя и не настолько мощную. Первая шеренга шагнула вперед и метнула кольтропы как можно дальше, потом опустилась на колени, в то время как вторая повторила маневр, а потом и третья. Теперь земля перед ними была усеяна торчащими во все стороны металлическими шипами, которых надвигающиеся всадники миновать никак не могли. Первая лошадь рухнула в 50 ярдах от их рядов, повалив вместе с собой другую, отчаянно визжа с кровью на копытах. Всадники начали придерживать коней или тоже падать. Вдоль всего строя альперанцев атака захлебывалась, лошади падали или вставали на дыбы от боли, движение замедлилось, однако инерция разогнавшихся коней продолжала нести их вперед. Дентес, стоявший на дюнах позади них, верно рассчитал время и отдал приказ своим лучникам. С годами отряд лучников разросся до 200 человек, и медлительные арбалеты давно уступили место орденским боевым лукам. Искусные и натренированные ветераны с первого же залпа уложили минимум 50 всадников, а потом хлынул ливень стрел. Лучники выпускали стрелы одну за другой как можно быстрее. Под этим непрестанным дождем атака альперанцев остановилась окончательно. Три гордых шеренги превратились в сумятицу колеблющихся копий и встающих на дыбы лошадей. Вайолин снова кивнул Джанрилу, и трубач сыграл три долгих ноты, означавших атаку всем полком. Ряды отозвались дружным ревом, и все четыре роты бегом ринулись вперед, нацелив алебарды на всадников. Многие из альперанцев в гуще боя побросали копья и схватились за сабли, и теперь к общему шуму присоединился еще и лязг стали. Вайолин увидел Баркуса в самой гуще боя. Его ненавистная двулезвийная секира вздымалась и падала среди хаоса, рубя без разбору людей и коней. По левую руку Каэнис повел свою роту в обход, чтобы атаковать строй альперанцев слева, тесняя их в бок и не давая обойти полк с фланга. Вайолин наметанным глазом смотрел, как противники крушили друг друга, ожидая неизбежного момента кризиса, когда ход битвы будет переломлен, и начнут одолевать либо свои, либо чужие. Он уже не раз видел, как это бывает. Как люди атакуют друг друга с яростью, которой, казалось бы, нет предела, и вдруг поворачиваются и обращаются в бегство, словно некий первобытный инстинкт сообщает им о надвигающемся поражении. Но видя, как альперанские конники в белых плащах продолжают рубиться с бегущими волками, невзирая на растущие потери под непрекращающимся ливнем стрел, Вайолин интуитивно понимал, что здесь внезапного бегства ждать не приходится. Эти люди были решительны, дисциплинированы и, насколько он мог судить, готовы биться насмерть, если потребуется. Полк уничтожил уже многих, но волки по-прежнему были в меньшинстве, и альперанцы принялись теснить их с правого фланга, где рота брата и ниша начинала проседать под давлением. Всадники пробивались сквозь давку и рубили измученных пехотинцев. Лучники Дентеса продолжали обстреливать врага, но вскоре стрелы у них иссякнут, а у альперанцев людей еще достаточно. Вайолин снова оглянулся назад, но не увидел за дюнами никаких признаков подкрепления. «Если выживу, я, наверное, убью лорда Альгистиана». Он обнажил меч, еще раз окинул взглядом поле битвы, увидел высокое знамя, развивающееся в центре толпы альперанцев, серебряное колесо на голубом шелке. Вайолин махнул рукой, привлекая внимание Фрэнсиса, и указал мечом на знамя. Фрэнсис кивнул, выхватил меч и отдал приказ своим людям следовать его примеру. «Держись рядом», — приказал Вайолин Жанрилу и пустил Плюи в галоп. Фрэнсис и его разведчики мчались следом. Он провел их в обход дрогнувшей роты брата и ниша, стараясь держаться в стороне от боя, чтобы не оказаться втянутым в схватку раньше времени. Потом резко завернул к беззащитному альперанскому флангу. 50 всадников против 2000. Впрочем, и гадюка может убить вала, если попадет в нужную жилу. Первый убитый им альперанец был статный человек с угольно-черной кожей и ухоженной бородой, которая торчала наружу из-под подбородочного ремня шлема. То был великолепный всадник и хороший фехтовальщик. При приближении Вайолина он ловко развернул скакуна и вскинул саблю в безупречном блоке, Клинок звездного серебра отрубил ему руку выше локтя. Плюй вздыбился, укусил альперанского коня, стоптал соскользнувшего с седла всадника, из обрубка руки которого хлестала черная кровь. Ваэлин пришпорил коня, зарубил второго всадника, сперва рассек ему ногу, потом рубанул по лицу, и тот упал. Челюсть у него висела отдельно от черепа. Его крик превратился в беззвучное бульканье крови. На Ваэлина галопом налетел третий всадник с копьем наперевес, и лицом, побагровевшим от ярости и жажды крови, Ваэлин остановил Плюя, извернулся в седле, так что острие копья прошло мимо, разминувшись с ним на несколько дюймов, взмахнул мечом и разрубил шею несущемуся на него скакуну. Животное рухнуло, обливаясь кровью. Всадник скатился с седла, вскочил на ноги, выхватив саблю. Плюй снова вскинулся на дыбы, ударил копытами. Альперанец рухнул, шлем у него отлетел в сторону. Ваэлин приостановился и огляделся. Поблизости Фрэнтис пронзал мечом спешенного альперанца, а остальные конные разведчики прорубали себе путь сквозь толпу, хотя Ваэлин увидел среди побоища три трупа в синих плащах. Взглянув на роту брата и Ниша, Ваэлин увидел, что ряды утвердились и выправились, наступление альперанцев выдохлось. Предупреждающий возглас Фрэнтиса снова привлек его внимание к бою. Еще один альперанец несся на него, вытянув саблю, а потом вдруг скатился с седла. Ловко пущенная стрела полковых лучников, что стояли на дюнах, пронзила ему грудь. Однако конь убитого по-прежнему мчался вперед с глазами расширенными от ужаса и с разгона врезался в бок Плюю, отчего оба они полетели на землю. Плюй быстро поднялся на ноги, гневно храпя, легая и кусая коня обидчика, а потом помчался вдогонку за перепуганным животным, обратившимся в бегство. Ваэлину пришлось уворачиваться от решительных выпадов альперанца на сером жеребце, отчаянно парируя удары, пока Фрэнтис не вклинился между ними и не зарубил противника. «Постой, брат!» — крикнул он, перекрывая шум битвы, и остановился, чтобы спешиться. «Возьми моего коня!» «Оставайся в седле!» — заорал в ответ Ваэлин, указывая на знамя в центре альперанского войска. «Руби их!» «Ну, брат, вперед!» Услышав непреклонный приказ, молодой брат, поколебавшись, ускакал прочь и стремительно скрылся в водовороте битвы. Оглядевшись, Ваэлин увидел, что Джанрил тоже спешился. Его конь лежал мертвым неподалеку. Нога у менестреля была разрублена, и он опирался на полковое знамя, неуклюже отмахиваясь мечом от всех альперанцев, что оказывались поблизости. Ваэлин бросился к нему, уворачиваясь от копий, бросил метательный нож в лицо всаднику, который занес было саблю, чтобы зарубить менестреля, и всадник шарахнулся прочь с остальным дротиком, засевшим в щеке. «Джанрил!» Ваэлин подхватил его, прежде чем тот упал, заметив меловую белизну кожи и мучительно исказившиеся черты. «Прошу прощения, милорд», — сказал Джанрил, — «я езжу не так быстро, как вы». Ваэлин отдернул его в сторону, на них ринулся альперанец, и его копье пропахало землю. Ваэлин перерубил копье пополам, потом на обратном взмахе наполовину отрубил ногу всаднику, ухватил под усы его коня и заставил животное остановиться, в то время как его всадник с воплями рухнул на землю. Ваэлин как мог успокоил перепуганного коня и взгромоздил Джанрила ему на спину. «Назад, на берег!» — приказал он. «Найди сестру Гильму!» Он хлопнул коня по боку мечом плашмя, и они унеслись прочь сквозь сумятицу тел и металла. Менестрель угрожающе покачивался в седле. Ваэлин схватил полковой штандарт и вонзил его в землю вертикально. Знамя захлопало на крепком утреннем бризе. «Оборона флага», — подумал он, насмешливо улыбаясь про себя, — «вот тебе и испытание схваткой». Ярдах в 20 от него ряды альперанцев внезапно смешались. Люди отъезжали в сторону, в то время как всадник на великолепном белом скакуне продвигался вперед, махая саблей, чтобы ему освободили дорогу и что-то командуя. Всадник был одет в белую эмалевую кирасу, украшенную вычурным золотым узором, напоминающим колесо на знамени, которое по-прежнему развивалось в гуще войска альперанцев. Шлема на всаднике не было, и его бородатое с оливковой кожей лицо застыло гневной маской. Как ни странно, бывшие вокруг люди стремились его удержать. Один даже потянулся было схватить его коня за повод, но тут же отшатнулся с рыболепной почтительностью. Человек в белом доспехе свирепо рявкнул на него. Он легким галопом выехал вперед, на миг остановился, направил свою саблю на Ваэлина, бросая вызов, и, пришпорив коня, ринулся в атаку. Ваэлин ждал, опустив меч, слегка расставив ноги, дыша медленно и ровно. Человек в белом надвигался, осклабившись, в глазах у него пылала ярость. «Гнев», — вспомнил Ваэлин, — наставление мастера Солиса, урок, слышанный много лет назад, — «гнев тебя погубит». Человек в гневе, атакующий готового к бою врага, умер прежде, чем нанес первый удар. Солис, как и всегда, оказался прав. Этот человек в красивом белом доспехе, на великолепном коне, этот отважный, полный ярости человек, был уже мертв. Его отвага, его оружие, его доспехи не значили ничего. Он убил себя в тот миг, как ринулся в атаку. Это был один из наиболее опасных уроков, которые они усвоили от безумного старого мастера Ренсиаля, как защититься от прямой атаки конного противника. «Когда ты пеш, у конного врага перед тобой всего одно преимущество», — говорил им лошадник с дикими глазами много лет назад на тренировочном поле. «Это лошадь. Отбери у него лошадь, и он останется таким же человеком, как и любой другой». Сказав так, он потом в течение часа гонялся за ними по полю на резвом бунтере, пытаясь стоптать их конем. «Пригнись и кувыркнись!» — орал он пронзительным голосом безумца. «Пригнись и кувыркнись!» Ваэлин дождался, пока сабля человека в белом окажется от него на расстоянии вытянутой руки, ушел вправо, нырнул мимо грохочущих копыт, перекувырнулся, встал на колени и, взмахнув мечом, перерубил коню заднюю ногу. Его обдало кровью, конь с визгом рухнул на земь, человек в белом принялся барахтаться, пытаясь встать, а Ваэлин перепрыгнул через бьющуюся на земле лошадь, взмахом меча отвел саблю и нанес удар сверху вниз. Эмалевый нагрудник разошелся от удара, человек в белом рухнул, закашлялся кровью и умер. И альперанцы остановились. Они остановились. Вскинутые сабли замерли в воздухе, потом бессильно повисли в опустившихся руках хозяев. Несущиеся в атаку всадники натянули поводья и потрясенно уставились на них. Все альперанцы, что могли видеть произошедшее, просто перестали сражаться и воззрелись на Ваэлина и труп человека в белом. Некоторые так и стояли, пялись, пока их не сразило стрелой или мечом бегущего волка. Ваэлин посмотрел на лежащий перед ним труп. Разрубленное золотое колесо на окровавленной керасе тускло блестело в разгорающемся свете утра. Должно быть, это кто-то важный. «Эрухин Махтар», — эти слова произнес упавший с коня альперанец. Он, пошатываясь, подошел поближе, зажимая рану на руке, и по его окровавленному лицу катились слезы. В голосе его было нечто большее, чем гнев или обвинение, глубокое отчаяние, которое Ваэлину доводилось слышать нечасто. «Эрухин Махтар». Слова, которые ему в грядущие годы предстояло услышать еще тысячу раз. Раненый неуверенно шагнул вперед. Ваэлин приготовился было ударить его гардой меча, в конце концов он был безоружен, однако человек не пытался атаковать, он, пошатываясь, миновал Ваэлина и рухнул рядом с трупом человека в белом, всхлипывая, точно ребенок. «Эрухин, астфоргалах!» — взвыл он. Ваэлин в ужасе смотрел, как человек выхватил из-за пояса кинжал, не колеблясь, вонзил его себе в горло и рухнул поперек трупа в белом, заливая его кровью из раны. Самоубийство как будто развеяло оцепенение, сковавшее альперанцев, и внезапно яростный вопль пронесся над рядами, и все глаза уставились на Ваэлина. Сабли и копья нацелились на него, люди зашевелились и начали стягиваться к нему. На всех лицах была написана убийственная ненависть. Раздался грохот, словно тысяча молотов ударила по тысяче наковален, и ряды альперанцев вновь содрогнулись. Ваэлин увидел, как люди взлетают в воздух под напором того, что ударило им в тыл. Альперанцы пытались сесть в седло и встретить новую угрозу лицом к лицу, но поздно. Клин полированной стали рассек войско надвое. Массивная фигура, с головы до ног одетая в доспехи и восседающая на высоком вороном скакуне, прокладывала себе путь сквозь сравнительно легкую альперанскую конницу, и палец в руках всадника летала так стремительно, что казалось размытой, вышибая жизнь и из людей, и из лошадей. За спиной у всадника еще сотни и сотни одетых сталью людей сеяли смерть и разрушение. Длинные мечи и палицы взлетали и падали со смертоносной свирепостью. Разгневанные альперанцы яростно оборонялись. и немало рыцарей исчезли в месиве топочущих копыт, однако альперанцам не доставало ни людей, ни стали, чтобы устоять перед подобным натиском. Вскоре все было кончено, все альперанцы были убиты либо ранены. В бегство не обратился никто. Массивный всадник на черном жеребце привесил палец к седлу, рысью подъехал к Ваэлину и поднял забрало. Под забралом обнаружилось широкое обветренное лицо с дважды переломанным носом и глазами, окруженными глубокими старческими морщинами. Ваэлин отвесил торжественный поклон. «Владыка Фьефа, лорд Террос!» «Приветствую, лорд Ваэлин!» Владыка Фьефа Ренфаэль окинул взглядом резню и разразился лающим хохотом. «Что, никогда еще не был так рад видеть Ренфаэльса, а, парень?» «Это правда, милорд». Высокий молодой рыцарь натянул поводья рядом с владыкой Фьефа. Его правильное лицо было перемазано потом и кровью. Синие глаза взирали на Ваэлина с отчетливой, но невысказанной недоброжелательностью. «Лорд Дарнелл», — приветствовал его Ваэлин, — «примите благодарность от меня и от всех моих людей, вам и вашему батюшке». «Что, Сорна, все еще живы?» — отвечал молодой рыцарь. «Ну что ж, хоть король будет доволен». «Язык попридержи, парень», — рявкнул лорд Террос. «Прошу прощения, лорд Ваэлин. Парень всегда был балованный. Лично я считаю, что это все его маменька виновата. Троих сыновей она мне родила, и этот единственный, что родился живым. Помоги мне, Вера». Ваэлин заметил, как сжались руки молодого рыцаря на рукояти меча, как щеки у него вспыхнули от гнева. «Еще один сын, ненавидящий своего отца», — заметил он про себя. «Распространенный недуг». «Прошу прощения, милорд», — он снова поклонился. «Мне следует заняться своими людьми». Он зашагал обратно к морю, переступая через убитых и умирающих. Утреннее солнце вставало над кровавым полем. Ваэлин снова достал лазурит, поднес его к глазам, глядя, как солнечный свет играет на его поверхности, и вспомнил тот день, когда король всучил ему этот камень. День, когда лорд Дарнелл возненавидел его. День, когда заплакала принцесса Лирна. День, когда умолкла песнь крови. «Лазурит, пряности и шелк», — негромко сказал он.